Глава восьмая. «Эй, мальчики!» Мамин голос звучит спасительно и торжествующе одновременно. «Отпустите ее! На сегодня достаточно!» Она объезжает черный джип и паркуется впереди него. Амбалы отпускают меня, но продолжают нагло разглядывать. Облизывают своими кобелиными глазами. Меня трясет, словно я ухватилась за оголенные провода. Злость концентрируется где-то в области груди и опускается в живот. Я бросаюсь к матери, которая даже из салона не соизволила вылезти. Ударяю по водительской двери обеими руками. «Ты совсем рехнулась? Я же могу полицию вызвать!» Ору, а она поворачивает к себе зеркало заднего вида и проводит мизинцем по алым губам. «И что ты им скажешь?» — любуется собой в отражении. «Что на тебя напала родная мать? А хотя бы!» Я не в силах бороться с эмоциями. Они заменяют головную боль, по вине которой я выскочила из квартиры без ключей. «Дура ты, Мариша! Идиотка наивная!» Мама медленно поворачивается. На пассажирском сидении замечаю черную папку. Привлекает мое внимание. «Ты ненормальная, Нина Алексеевна! Ненормальная!» Не желая падать до ее уровня, решаю найти какое-нибудь круглосуточное кафе и уже там вызвать мастера по взлому замков. Поэтому шлю ей последний ненавистный взгляд и удаляюсь по дороге. «Погоди, Маришенька!» Снег хрустит за спиной, а позже я вижу мать рядышком. Пытается вручить мне ту самую черную папку. «Что это?» «Документы на квартиру. Подпиши их. На днях мальчики их заберут». «Мальчики?» Оборачиваюсь через плечо. Амбалы следуют за нами на небольшом расстоянии. «Не глупи. Сделай, как я прошу». «Ты не просишь, Нин». Резко торможу. Маму заносят чуть вперед. «У нас с тобой никогда не было теплых дружеских отношений», — начинает она. «Ты всегда знала, что была для меня обузой». «Спасибо, что напомнила», — усмехаюсь дерзко, но с привкусом боли. «Я хотела лучшей жизни, хотела чего-то добиться, а ты якорь, который я никак не могла сбросить и освободиться». «Поздравляю, у тебя наконец-то получилось», — приближается. Одета не по погоде, сапоги на тонкой шпильке. Короткая норковая шубка, эдакая дешевая копия суперзвезды. «Не злись на меня», — хочет дотронуться до моей щеки. Так фальшиво. «Я тоже заслуживаю счастья. И Миша — идеальный кандидат на роль моего мужа. Я прощаю тебя за то, что ты опередила меня. Прощаю. Давай больше не будем к этому возвращаться. Разойдемся в разные стороны и забудем друг о друге». «Отличный план», — взмахиваю руками. Под пальто холод залетает. Шелковая ткань пижамы становится непомерно тяжелой. «Просто шикарный! Зачем ты меня рожала вообще? Чтобы потом раздавить как блоху?» «Уже было поздно делать аборт». «Вот как? Именно поэтому ты силой притащила меня к врачу и заставила убить своего ребенка, чтобы я не стала такой сукой, как ты?» Нина задирает подбородок. Во взгляде сплошная неприязнь. «Ты должна благодарить меня за то, что я избавила тебя от боли и разочарования в себе». «Да, спасибо большое!» У меня стойкое ощущение, что моя мать спланировала нынешнее предательство еще давно, тогда, когда я под стол пешком ходила. «Миша никогда не был твоим, ты просто не дала ему сделать правильный выбор. Но теперь все складывается так, как и должно было сложиться». Стоя посреди дороги, в одном пальто и с пакетом из аптеки, я вдруг вспоминаю момент знакомства мамы и Миши, точнее день, когда я привела его с ней знакомиться. Миша заказал столик в хорошем ресторане. Я принарядилась. Мы долго ждали появления мамы. Она пришла и застыла у столика. Ее глаза блуждали по лицу Миши, искали в нем какие-то ответы. Теперь я понимаю, какие. Она желала его, мечтала охомутать, как сама не раз говорила про мужчин. Но рядом с ним находилась я, девочка на 20 с лишним лет его моложе. И это удар ниже пояса. Мама всегда считала себя истинной красавицей, настоящей леди, но я ее обскакала. «Держи!» Нина нарушает короткое затишье, прибивает папку к моей груди. Я успеваю ее подхватить, когда она убирает руку. Больше ничего не говоря, обходит меня и вместе с мальчиками идет к своей машине. Я же спешу вдоль домов, замерзнув до костей. Но не только из-за предрассветного мороза, а из-за матери, которая никогда таковой не являлась. К 7 часам подъезжает мастер из фирмы «Сезам» и вскрывает мою квартиру. Пока я шустро собираюсь на второй рабочий день, он занимается поврежденным замком. Перебирает, смазывает и с гордостью зовет меня, чтобы я приняла работу. Я хорошо расплачиваюсь за труд и, оставшись в одиночестве, выпиваю добрую кружку черного кофе. Ну, так что? Денег разве что хватит дожить до конца недели, после оплаты мастера. Брать у Миши не буду, ни за что. Он пока еще мой муж, но это ровным счетом ничего не значит. Я решила пытаться сама? Решила. Никаких отступлений назад. Как там говорят? Ставлю все? Иду ва-банк? Именно. Через час я уже подхожу к офису PR Prestige и становлюсь невольной свидетельницей прощания Вити и Кристины у машины. Их долгий поцелуй навевает мысли о Мише, о наших счастливых моментах, о любви, которая в один миг превращается в фарс. «Доброе утро, Мариш!» Витя замечает меня первым и поднимает руку. Я скромно улыбаюсь в ответ. «Здравствуй, новичок!» Добро подтрунивает надо мной Кристина и открывает стеклянную дверь. Кивком головы приглашает входить. «А ты не зайдешь на кофе?» Интересуюсь у старого друга. «Нет, я спешу. Но спасибо за внимание». Витя подмигивает, огибает люксовое авто сзади и дергает водительскую дверь. Я направляюсь ко входу, где меня ждет Кристина. «Давно вы женаты?» – спрашиваю, не подумав. «Прости, если мой вопрос...» «Недавно отметили 6-ю годовщину». Заходит в помещение, залитое солнцем. «Марта и Олеся в аквариуме, не видят нас». «И тебе не за что извиняться». Ставит сумку на продолговатый стеклянный стол. С облегчением снимает ажурный белый шарфик. Я собираюсь ей сказать, что не хотела вмешиваться, и меня не касаются их отношения, но не успеваю. Приходит СМС на телефон. От Миши. «Доброе утро. Ты в порядке?» «Я». «О чем ты?» «Миша. О тех двух ушлепках, которые пристали к тебе у подъезда». «Я». «Откуда ты знаешь? Следишь за мной?» «Миша. Больше они тебя не потревожат. Обещаю». «Я». «Не лезь в мою жизнь!» Блокирую экран и, поджав губы, пихаю телефон в наружный карман сумки. «Муж достает?» Кристина сегодня в платье с расклешенной юбкой и милым белым воротничком. «Есть немного». Пожимаю плечом и отодвигаю кресло от своего стола. «Тогда лучше всего забыться». Подходит и кладет черную папку поверх клавиатуры. «Просмотри это до обеда». «Черная папка с документами. В спальне на тумбочке». «Почему до обеда?» Скидываю на нее любопытный взгляд. Отбрасываю мысли о маминых коварных замыслах. «Потому что вечером выход в свет». «Да, обожаю эти слеты!» Олеся проходит с грудой глянцевых журналов. Следом за ней Марта с не менее внушительной кипой. «Лучшее мероприятие в сфере нашего бизнеса», заключает специалист по договорам. «И мы все идем». Кристина постукивает пальцами по моему столу, смотрит из-под лобья. Я не отвечаю, так как опять СМС прилетает. «Миша, встретимся вечером, не обсуждается». «Не угадал, Михаил Юрьевич, вечером я буду не дома».